Молодой боец забавно хмурился. «Я-то? Гис, охотник на мертвяков. Врёшь, поди!» Копьё чуть опустилось. «Зачем мне врать? Я сегодня ночью с отрядом Смара приехал. Можешь у него самого спросить, он подтвердит». «А здесь чего делаешь?» «Говорю, осматриваюсь». «Заманили меня в ополчение. Должен же я представлять, что тут к чему?» «Понятно», – раздумчиво протянул боец и поднял копье остриём к небу. «А ты кто?» Теперь Гис перешел к вопросам. «Чего тут с пикой своей делаешь?» «Я? Зло уж. Уже 6 дней как в ополчении. Раньше пастухом был. Соседняя деревня. Только наши все подались оттуда. Перебрались кто туда. Я вот сюда решил». Он отошел к скирде, бросил копье на землю, повалился в сено, махнул рукой. «Да слезай ты оттуда, иди сюда, поговорим. Так ведь шумело что-то». «А здесь то и дело что-то шумит. И пускай себе, стена-то крепкая». Гис кивнул и спрыгнул с перекладины. «Ловко ты ко мне подобрался», — хмыкнул охотник, присаживаясь рядом с новым знакомым. «И как я не услышал?» «Дождь же!» «Нет, не в дожде дело. Просто ловок ты, наверное». «Ну, не без этого». Злово широко улыбнулся. «А заметил меня когда?» «А когда ты лестницу потащил?» «Ты что, где-то рядом был?» «Ага. Угадаешь, где?» «Ну...» Гис пожал плечами, осмотрелся. «В кустах, что ли, сидел?» «Нет, ближе». «И где же?» «Да вот прямо здесь». Зловуш показал себе за спину. «Я тут берлогу отрыл. Сеня». «Понятно», — сказал Гис. «Мы в детстве тоже в стогах прятались. Целые пещеры, бывало, делали». «Вот-вот», — кивнул Зловуш. «Ночью тепло. Дождь не мочит. И спрятаться можно». «А ты что, прятался от кого-то?» «Ну, Зловуш, кажется, смутился. Как сказать?» «Что ты вообще здесь делаешь? Почему не в казарме сейчас?» «Так я это, сторожу сегодня. Дежурю». «В скирде?» «Ну, в общем-то, меня в обход отправили. Я 4 раза за ночь вдоль стены всей обойти должен. Да только смысл-то какой в этом? Вот я здесь и...» «Стало быть, приказ нарушаешь. А знаешь, что за это положено?» «Догадываюсь», — вздохнул Зловуш и простительно заглянул Гизу в лицо. «Ты это, не выдавай меня, ладно? У меня тут есть кое-что». Он на четвереньках подполз к кирде, осторожно отогнул пласт сена, залез под него почти полностью. «Вот», — голос его звучал глухо, — «припас тут кое-что, перекусить и не только». Он попятился, выбираясь из своего потайного убежища, чихнул, ругнулся. «Подкупить меня хочешь?» – сурово спросил Гис. «Ну, зачем подкупать?» – еще больше смутился Зловуш. «Угостить хочу». Он выволок какой-то мешок, зубами и руками стал развязывать крепко затянутый узел. «Перекусить я не прочь», – сказал Гис. «Если, конечно, ты от чистого сердца предлагаешь». «От чистого», – Зловуш сплюнул. «От сердца». Провизии в мешке с лихвой хватило бы на 5. Сперва на свет появился ржаной каравай, затем круг сыра, яйца, копченые свиные ребра, 5 огурцов, 4 яблока, 2 больших кукурузных початка. С особой торжественностью Зловуш извлек из мешка пузатую бутыль с мутной жидкостью. «Вот!» Он был горд собой. «Откуда это у тебя?» – поинтересовался Гис. «Что нашел, что выпросил, что заработал?» Охотник, понимающе, хмыкнул. Покачал головой. «Ловок ты, земляк, я это сразу понял». «Ага», – закивал довольный Зловуш. «Мне это часто говорили». «И били, наверное, при этом», – усмехнувшись, пробормотал Гис. И, не давая возможности новому знакомому обидеться, по-свойски весело предложил. «Слушай, друг, а чего мы тут мокнем? Полезли-ка в твою скирду». 14. Но раньше... Протекающая через заставу река была куда шире и глубже, но после того, как часть ее вод отвели в ров, она здорово обмелела. Теперь речушка больше походила на ручей. Воды в ней было чуть выше колена, и лишь кое-где попадались донные ямы, в которых можно было провалиться по грудь. Большая часть деревни располагалась на правом берегу реки. На левом берегу стояли нежилые строения. Кузня, заброшенная лесопилка, амбары. Там же находилась пасека, рядом с которой густо разрослась малина. Местные мальчишки любили лазить в самую ее чащу за мелкими сладкими ягодами. Берега соединялись мостом, но мальчишки редко им пользовались. Им было куда интереснее и веселее перебираться через реку вброд. Огер же о мосте просто не знал. Вымокший до нитки, в сырых сапогах, он ковылял на костылях и ругал себя за непонятную блажь, выгнавшую его из-под довольно-таки уютного навеса. Впрочем, и сейчас некромант не прекращал думать о бегстве. Заставу он воспринимал как темницу. А возможная военная служба казалась ему хуже заключения. Он не мог долго находиться среди обычных людей, не подозревающих о его даре. Он ждал от них неприятностей и находился в постоянном напряжении. Размокшая почва расползалась под ногами, проваливались и везли костыли. Идти было тяжело, но и повернуть назад Огер не мог. Ему было тревожно и неспокойно. Когда их поймали возле кладбищенской стены, у него словно что-то оборвалось внутри.